Если бы не было других, не было бы и меня. Если бы не было меня, некому было бы воспринять. Это уже близко к объяснению причины, хотя и неизвестно, что к этому побуждает. Должен бы поистине быть руководитель, но о нем не найти свидетельств. Если способен действовать, то поверишь и не видя формы. Обладать ощущениями, не обладая формой? Существует единое целое из сотни костей, 9 отверстий и 6 внутренних органов, которые из них тебе ближе. Все ли они тебе нравятся? Отдаешь ли какой-либо части тела предпочтение? Все ли они твои слуги и служанки? Достаточно ли слуг и служанок, чтобы управлять друг другом? Сменяют ли они один другого, как государь и слуги? Существует ли среди них поистине государь? Найдем мы его или не найдем? Это не принесет ему ни пользы, ни ущерба. Законченную форму тела до самой смерти нельзя губить. Ее действия в столкновениях с вещами, либо в гармонии с ними, истощают ее, точно коня в стремительном беге, которого ничто не может остановить. Как это печально, как страшно всю жизнь трудиться, но не увидеть плодов своего труда, изнемогая выполнять поручения и не знать, когда вернешься. Какая польза от того, что люди называют это бессмертием? Как скорбно, что тело, а вместе с ним и сердце, превратится в прах. Действительно ли столь неразумна жизнь человека? Только ли я неразумен? Есть ли среди людей и разумные? Ведь учат, следуя сложившимся взглядам, у кого же нет такого наставника. Вряд ли они углубляют знания. Есть и такие, которые сами выбирают себе взгляды, среди них и глупцы. Человек с еще не созревшими взглядами, утверждающий, что истина, а что ложно, уподобляется тому, кто, отправившись сегодня в ЮЭ, утверждает, что пришел в ЮЭ вчера. Это означает выдавать несуществующее за существующее. А как сделать несуществующее существующим? Не знал даже священный молодой дракон. Откуда же знать мне? Речь не просто дыхание. Говорящий произносит слова, но то, о чем он говорит, совершенно неопределенно. Действительно ли существует речь? Или никогда не было речи? Считают ее иной, чем чириканье птенца, но отличается она от чириканья или не отличается? Насколько же скрыт путь, если могли появиться истина и ложь? Насколько же темны речи, если могли появиться правда и неправда? Путь повсюду. Где же его нет? Речь существует. Чего же она не способна выразить? Путь затемняют ничтожные учения. Речь затемняют цветистые выражения. Поэтому и пошли споры между конфуцианцами и монетами. Одни утверждают то, что другие отрицают, и отрицают то, что другие утверждают. Чтобы это понять, лучше всего утверждать то, что они отрицают, и отрицать то, что они утверждают. Каждая вещь — это я, но каждое — это и не я. Каждый не видит свое «не я», но поймет это, лишь познав себя как «не я».